Глава 16. «Ладно, расскажите мне об этом обряде. Не то попросила, не то потребовала я. Мы снова остались с Кайденом наедине. Разговор с Лэрдом быстро стал напоминать пустой обмен любезностями, так что ничто не мешало мне во время светской болтовни гонять в голове мрачные мысли». Я прервалась только однажды, когда при прощании будто случайно коснулась руки Гвен. Горечь её чувств буквально затопила меня. По сравнению с её жизнью, лишённой любви, моя искрила светлыми яркими красками. Пожалуй, в том, чтобы быть женой правителя, больше минусов, чем плюсов. Я всегда это знала, но никогда прежде не сталкивалась с таким наглядным примером, подтверждающим эту аксиому. Все могут короли, но, к сожалению, любовь для них — ненужный рудимент, буквально как хвост у человека. История Лэрда заставила проводить параллели с изменениями, происходящими в Кристиане, и мне это не нравилось. Что вы хотите знать? Я оторвалась от книги, взятой с каминной полки, все равно не понимаю ни строчки. Если я скажу все, вас поразит моя банальность? Кайден хмыкнул. Он, стоя перед зеркалом, повязывал шейный платок. Я уже переоделась к ужину и устроилась в кресле, делая вид, что читаю книгу. Спроси меня сейчас не то, что о сути, а названии, и я затруднюсь с ответом. «Вы и банальность — вещи несовместимые», — заверил он и посерьёзнел. Пальцы запутались в плетении узла, и Кайден досадливо начал всё заново. «Этот обряд — всего лишь традиция». Он не свяжет нас обязательствами, вам не о чем беспокоиться. За всю историю была только пара случаев неблагоприятного исхода и... «Неблагоприятного исхода?» — напряженно переспросила я и отвела взгляд к окну. Кыш улетел на вечернюю охоту, но обещал вернуться. Наверное, это удобно — иметь крылья. С ними уж точно не страшно прыгать с обрыва. «Смерти невест», — спокойно пояснил Кайден. «Но те драконы были уже в возрасте и растеряли скорость. Не волнуйтесь, Мойра, я вас поймаю». «Вы уверены? Просто имейте в виду, что все эти россказни про полёты ведьм на метле не более чем сказки. Некоторые ведьмы действительно владеют даром левитации, но в этом случае они могут подняться в воздух и на метле, и на совочке для мусора. Разницы особой нет. К несчастью, я такой способностью не обладаю». Кайден решительно шагнул ко мне. Я вздрогнула от неожиданности, когда он опустился передо мной на одно колено. Взгляд невольно споткнулся о так и не завязанный шейный платок. Если это предложение руки и сердца, то он несколько опоздал. В глазах гномов мы уже семейная пара. «Мойра». Его рука легла на мою ладонь, нервно сжимающую книгу. «Я вас поймаю. Обещаю». Янтарные глаза смотрели на меня неотрывно. В их золотистом омуте хотелось раствориться без остатка. Хриплый голос Кайдена всё ещё стоял в ушах, а на тело накатила уже знакомая слабость. Кончики пальцев начали подрагивать. Вот только я не была уверена, что в этот раз причиной тому была его магическая привлекательность. Вернее, лишь одна она. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы оторвать взгляд от тонких губ Кайдена. «Вы только сегодня рассуждали о том, что правители не свободны в своих решениях и готовы пойти на всё ради политической выгоды», — тихо сказала я. «Но ведь и вы поступаете так же. Ради мира с гномами вы готовы зайти так далеко, как это потребуется». Кайден не отстранился, но выпустил мою руку. «Окажись на вашем, Мойра, месте любая другая девушка, и я бы уже закончил игру». «Я никогда не ставил политику выше собственных интересов. Простите, но нет во мне этой жертвенности». Я задержала дыхание, сама того не заметив. Его слова прозвучали резко, искренне, но я никак не могла поверить, что поняла их правильно. Это комплимент, признание или просто сарказм? Я не знала, понятия не имела, как реагировать. В душе поднялась такая буря чувств, что я ощутила ужас человека, угодившего в шторм на хлипком плоту. Меня заносило, и я боялась совершить неверное движение и пойти ко дну. Так и не найдя достойного ответа, я облизнула губы, Кайден заметил этот жест, и решила, что безопаснее всего сменить тему. Вместе с этим мои пальцы легли на ворот рубашки Кайдена и подцепили шейный платок. «Почему бы вам не воспользоваться своим даром и не перетянуть Ингу на нашу сторону?» — спросила я, ловко завязав узел, а затем красиво расправив темный шелк. Кайден вздрогнул. Я не знала, что послужило тому причиной — мои прикосновения или вопросы. «Мой дар, как вы изволили выразиться», — негромко, но едко ответил он, следя за моим выражением лица. «Действует исключительно на людей или драконов в человеческой ипостаси. Например, вздумай я очаровать драконицу, разрезающую небо крыльями, и мне пришлось бы рассчитывать только на собственное обаяние, а не на дар». «Интересно», — пробормотала я и закончила с шейным платком. «Жаль, такой вариант изрядно облегчил бы нашу задачу». Кайден хотел было что-то сказать, судя по вспыхнувшему в глазах огоньку что-то забавное, но тут его взгляд наткнулся на записку от Кристиана, которую я использовала вместо закладки. «Кажется, Его Величество беспокоится о вас». С непроницаемым выражением лица проговорил он. Его ладонь сжала подлокотник кресла, на котором я сидела. «Мы с Кристианом давно знакомы», — призналась я и прикусила язык. «Прав был учитель этикета, говоря, что я безнадежна. А сколько раз меня поправляли родные, и все бестолку. Вот и теперь я снова назвала короля по имени». Кайден остался все таким же спокойным, только венка на его виске запульсировала часто-часто. «Кристианом?» — вкрадчиво переспросил он. «Должно быть, между вами довольно теплые отношения». У меня появилось иррациональное желание сорваться с места, бросить записку в камин, а затем вернуться в кресло и сделать вид, что ничего не произошло. Я едва не ляпнула, что впервые вижу этот презренный клочок бумаги, и вообще меня подставили. «Моя двоюродная сестра вышла замуж за его брата», — осторожно начала я, заходя издалека. «Можно сказать, мы друзья?» Слово «родственники» никак мне не давалось, поэтому я заменила его на более нейтральное. «Вот как!» — абсолютно безэмоционально заметил Кайден. «Впервые сталкиваюсь с дружбой мужчины и женщины. Наверное, это непередаваемое светлое и нежное чувство доступно далеко не всем». Его голос звучал равнодушно, но почему-то я ощутила себя героем русской сказки на распутье. «Налево пойдешь, коня потеряешь, направо — голову». «Ну, я бы не стала так категорично это утверждать», — пробормотала я. «Знаете...» Мои попытки выкрутиться были прерваны стуком в дверь. Кайден резко поднялся с колена и обернулся. В комнату, не переступая порог, заглянула горничная. «Ужин подан, гости ждут внизу», — сказала она и, присев в почтительном реверансе, ретировалась. «Ужин!» — обрадованно воскликнула я и поспешно вскочила с места. Подозреваю, на это слово даже голодающие дети Африки отреагировали бы с меньшим пылом, чем я. Уже в коридоре Кайден предложил мне руку, и я с облегчением приняла ее. Опершись на его локоть, я мысленно сочиняла извинения, но получалось так себе. Пока единственное, что приходило на ум, это «простите, что не скормила записку Кышу сразу, как прочитала». «Как отреагировал ваш друг, когда узнал, что ситуация зашла слишком далеко?» Я с подозрением покосилась на Кайдена. Он выглядел отрешенным и немного скучающим, но в интонации проскользнули незнакомые мне прежде ревнивые нотки. Возможно, мне бы это даже польстило, но что-то в облике Кайдена, в ауре, которую он излучал, подсказывало. С таким лучше не играть. Либо ты сразу отдаешь сердце, руку и прочие важные органы в лапы этому дракону, либо отойди в сторону и не дразни голодного зверя. «Его реакция вам бы понравилась», — уклончиво ответила я, а затем все-таки пояснила. «Он посоветовал идти до конца». «Забавно». «Что именно?» «Когда в подземном городе я сказал вам то же самое, то едва не схлопотал проклятие в лоб, но другу вы простили такую вольность. Интересно, он бы пошел на нечто подобное ради вас?» Его вопрос резанул как по больному. Я точно знала ответ, поэтому на мгновение меня охватило обидой, разочарованием и злостью. Я бы вылила их на Кайдена, но, к счастью, перед нами уже замаячили двери столовой. Уже на самом пороге Кайден наклонился к моему уху и прошептал, обжигая мочку горячим дыханием. «Будь вы моим другом, я бы ни за что не отправил вас играть роль чужой жены в логове возможного врага». Сердце зашлось как сумасшедшее. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, но вместе с воздухом втянула горьковатый аромат туалетной воды Кайдена. По телу пробежала дрожь от близости Кайдена, его слов или предчувствия перемен, которые неизменно скоро ворвутся в мою жизнь. Женская интуиция подсказывала, что наши с Кайденом отношения пересекли черту с пометкой «напарники» и стремительно несутся к следующему полюсу. Проблема была в том, что я никак не могла понять, хочу этого или нет. Меня волновал Кайден, глупо было этого не замечать, но теперь, зная его прошлое, я боялась причинить ему боль. Прежде я была уверена, что ему нужна простая интрижка, но вдруг он жаждет большего. «А вот и вы!» Тетушка просияла улыбкой и указала рукой на свободные места за столом. «Присаживайтесь, прошу вас, слуги сейчас подадут горячее». Гномы при виде нас тоже оживились. От Барда и Каты исходили волны, если не дружелюбия, то симпатии, той самой, что испытываешь к старым знакомым. А вот Инга встретила нас мрачным и насмешливым взглядом. Весь ее вид говорил о том, что она не позволит себя провести. «Кьера Мойра, я безмерно счастлив познакомиться с вами. Мой племянник не мог сделать выбора лучше». Со стула приподнялся седовласый мужчина и поклонился мне. С женой они составляли забавный контраст. Тетушка была высокой и худощавой, а дядя оказался низеньким и кругленьким, словно колобок. Впрочем, их внешнее несходство никак не сказывалось на душевном единстве. Я поняла это, едва задев его руку. Помимо беспокойства о роли, которую ему придется сыграть, дядя Кайдена испытывал тревогу за жену. В мыслях он все время возвращался к ней. От такой нежной привязанности к горлу подкатил ком. «Благодарю вас, Кьер». Я запнулась, понятия не имея, как зовут дядю Кайдена. К счастью, ситуацию удалось спасти до того, как вмешалась Инга. «О, для вас я просто дядюшка», — торопливо сказал он. «Называйте меня именно так, мне будет очень приятно». «Конечно», — растроганно ответила я и добавила, — «дядюшка». Мы разошлись, довольные друг другом и тем, как справились с первым заданием. Пока слуги подавали горячее, тетушка ободряюще взглянула на меня и тепло поинтересовалась. «Я слышала, Мойра, что вы преподаете в школе для ведьм». Я с готовностью ухватилась за эту тему. «Да, это так. Дело в том, что из-за разгула Инквизиции многие знания были утеряны. Большинство девушек и девочек, оказавшиеся на пороге нашей школы, понятия не имеют, что делать с собственным даром». «Вы сказали, нашей школы?» — поощрила меня тетушка. «Это семейное предприятие», — с улыбкой пояснила я и окинула взглядом стол. Помимо мяса здесь присутствовало большое количество круп и овощей. Я с благодарностью посмотрела в сторону сидящего рядом Кайдена. Тот легонько пожал плечами. «Ох, как интересно!» Восхитилась тетушка так искренне, что я ей поверила. «Будьте добры, расскажите об этом подробнее». Барт кивнул, словно тоже присоединяясь к просьбе. Кайден, казалось, был всецело поглощен горячим, но я то и дело ловила на себе его цепкий, любопытный взгляд. Идея принадлежала бабушке. Я уже почти закончила свой рассказ, а слуги принялись сервировать стол к чаю, когда к тетушке подошла знакомая горничная и, склонившись к ее уху, что-то быстро зашептала. На лице тетушки промелькнули досада и легкое беспокойство. «Сейчас?» — тихо переспросила она. Инга, хранившая молчание все это время, вдруг откинулась на спинку стула и вытянула шею. «Что там?» — негромко спросил Барт, заметивший ее маневр. «Какая-то девушка на пороге», — ответила Инга и приподнялась на стуле. «Красивая и молодая». «Прислуга, наверное», — предположила Ката и потянулась к десерту. Я не успела умилиться умению гномов разговаривать между собой так, словно никого не было рядом. Инга оборвала мои размышления короткой фразой. «Нет, платье дорогое», — заметила она. «Да и смотрит смело, не как прислуга. И почему-то в одну точку». Я не выдержала и тоже заерзала на стуле. Почти сразу в поле моего зрения попала хрупкая высокая девушка со светло-русыми густыми волосами и миловидным лицом. Сначала мне показалось, что она смотрит прямо на меня. но секунду спустя я поняла, что она уставилась на Кайдена. «Хорошо, пригласи ее к столу», — неохотно разрешила тетушка и обратилась к нам уже с улыбкой, правда не затронувшей глаз. К нам заглянула Кьера Луиза, дочь наших старых приятелей. «Сейчас я вас с нею познакомлю». Кайден напрягся. Его лицо всего на мгновение помрачнело, а затем он взял себя в руки, но я успела это заметить и взглянула на входящую гостью с опаской, как на тигра, выпущенного из клетки. В облике Луизы не было ничего, что внушало бы тревогу. Скромные манеры, милые ямочки на щеках и лучащиеся обожанием карие глаза. Причем не нужно было быть гением, чтобы сообразить, в чью сторону направлено это самое обожание. «Так, а настоящие жены закатывают скандал при виде соперницы или потихой травят ту яблоком? Хотя нет, яблоко — это уже из области сказок. А вот потравить можно, скажем, настойкой череса, и...» Я оборвала себя на середине мысли. «Добрый вечер!» Луиза улыбнулась так широко и ослепительно, что мне захотелось записаться к психологу, который ее ведет. Обычно люди выглядят куда менее счастливыми. «Простите за беспокойство, но я видела, как Кьер Кайден летал над дворцом». Мы с тетушкой одновременно с неодобрением взглянули в сторону Кайдена. Тот кисло улыбнулся в ответ. «Я принесла ягодный пирог», — поспешно проговорила Луиза и выставила перед собой фарфоровое блюдо с дымящимся пирогом, прикрываясь им как щитом. Видимо, она уловила исходящее от нас с тетушкой флюиды недовольства. «Мы с матушкой испекли его в честь возвращения Кьера Кайдена». Под конец фразы ее и без того негромкий голос стал таким тихим, что я едва разобрала последние слова. «Как это мило, Кьера Луиза!» — восхитился дядя, но под взглядом жены быстренько замолк. «Благодарим вас за беспокойство», — вежливо проговорила тетушка и встала со своего места, чтобы лично принять фарфоровое блюдо с пирогом. «Позвольте представить вам наших гостей. Они прибыли из подземного города и просят называть их по именам», — она поочередно указала на гномов. «Барт, Катя и Инга». «Очень приятно», — вновь просияла улыбкой Луиза, но даже не посмотрела на гномов. Я скрипнула зубами. Ее жизнерадостность раздражала не меньше, чем полные трепета взгляды из-под полуопущенных ресниц в сторону Кайдена. Тот, будто подслушав мои мысли, поднялся с места и положил руку на спинку моего стула. «Кьера Луиза, рад снова видеть вас», — учтиво произнес он. «Позвольте познакомить вас с моей женой, Кьерой Мойрой из рода Делакруста». Круглое блюдо из тонкого фарфора выскользнуло из тонких девичьих пальцев и разбилось на сотни острых осколков. Темно-коричневый пирог распластался по мраморному полу, ягоды, служившие украшением, алой россыпью разлетелись в разные стороны. Одна из них угодила под мою туфлю. На лицах гномов проступил интерес, они явно не ожидали такого представления. Дядя вздохнул и потянулся к фужеру с вином, Кайден продолжал возвышаться надо мной, не то демонстрируя степень нашей близости, не то защищая меня от возможных нападок. «Осторожно!» — воскликнула тетушка. «Вы не порезались?» Луиза проигнорировала ее вопрос, чтобы задать собственный. «Вы женаты?» Луиза по-прежнему смотрела только на Кайдена. Похоже, она даже не заметила осколков под ногами, которые принялась сметать в совок горничная. «Как видите», — сдержанно ответил Кайден и вспомнил о правилах вежливости. «Прошу вас, присаживайтесь. Мы будем рады, если вы разделите с нами ужин». Луиза потерянно кивнула, будто не до конца понимая, что происходит. Мне стало жаль ее, но это чувство быстро отступило, сразу же, как только я случайно коснулась ее руки. Луиза прошла мимо меня. «Нет, это немыслимо. Почему она? Конечно, он бы никогда не женился на мне. Он добился такого признания в обществе. Но она даже не красавица. Безвкусное платье и рыжие волосы». Я отдернула руку и возмущенно фыркнула, поправляя юбку сапфирового оттенка. Платье ей не понравилось, зато на мужа моего глаз положила. Он, по ее мнению, вполне ничего. С языка чуть не слетели слова проклятия. Обида, ярость и разочарование плескались в душе и обжигали так сильно, что даже дышать было трудно. Под такой ядерной смесью, подступившая вначале жалость, просто окислилась и сползла тонкой пленкой. Где на периферии сознания забрежила здравая мысль, что Кайден вообще-то мне не муж, но она оказалась сметена каким-то сильным чувством, назвать которое я пока не решалась. Слуги быстро убрали беспорядок и принесли еще один комплект столовых приборов. Луиза села напротив меня, повисла долгая пауза. «Как ваши родители?» — прервала тишину тетушка. «Я слышала, матушка недавно перенесла болезнь». «Ничего серьезного», — отмахнулась Луиза и впилась в меня карими глазами несчастного олененка Бэмби. «Так, где вы познакомились, говорите?» «Они еще не говорили», — охотно просветил Барт. «Ты ничего не упустила», — поддакнула Ката. Инга промолчала, но вся подобралась, и разве что блокнот не достала, чтобы вести запись этого разговора. От ее внимания ничто не ускользнет. Я тяжело вздохнула и тоже потянулась к фужеру с вином. Дядя ободряюще салютовал мне бокалом, кажется, первый он уже успел осушить. «Мы с Мойрой». Кайден взял меня за руку и сделал это демонстративно. Познакомились в Лаурии во время моей дипломатической миссии. Я был сражен ее обаянием и умом. «Дорогая, помните одну из ваших первых фраз, обращенных ко мне?» Мои брови удивленно взлетели. Такие подробности легенды мы с ним не обсуждали. «Что это была за фраза?» — с ревностью спросила Луиза. Кайден улыбнулся уголком губ. Его взгляд был прикован к моему лицу, я невольно задержала дыхание. Мойра тогда спросила, «Говорил ли вам кто-нибудь, что желание вас убить возникает с пугающей периодичностью?» Тетушка хмыкнула, Ката посмотрела на меня с уважением. Кажется, в ее глазах я заметно выросла, как сильная и независимая женщина. Луиза ахнула и поднесла к рту раскрытую ладонь. «Но это же так грубо!» «Правда?» — Кайден усмехнулся. «А я сразу понял, что с этой женщиной скучно не будет». От его взгляда, ласкающего, обжигающего, по спине побежали мурашки. Но вместе с тем, заворочившаяся память наконец нашла тот момент, о котором он говорил, и я едва не опрокинула фужер с вином. Я действительно говорила что-то подобное Кайдену в ту ночь, когда едва не поцеловала его, в ту ночь, когда он был смертельно пьян, разве он не говорил, что все забудет? «Вы так быстро поженились?» Луиза никак не хотела угомониться. «Почему не сделали этого здесь, у нас?» «Брачный обряд состоится завтра», — спокойно пояснил Кайден. «В Лаурии мы обвенчались в небольшой церкви и в спешке». «Но почему?» В голосе Луизы появились нотки капризного ребенка, у которого отобрали игрушку, и я поняла, что мое терпение лопнуло. «Потому что не могли больше ждать», — отрезала я, мрачно подавшись вперед. «Чувства накрыли нас с головой, мы сразу поняли, что это любовь, та самая, которая встречается один раз на миллион, верно, дорогой?» Я с мягкой улыбкой обернулась к Кайдену и, встретившись с ним взглядом, забыла, как дышать. Янтарные глаза вспыхнули огнем, но на лице промелькнула тень сомнения. Казалось, ему хотелось поверить в то, что он услышал. Я потянулась к Кайдену, и он сделал то же самое. Мгновение, всего одно мгновение, мы неотрывно смотрели друг на друга. Луиза резко вскочила из-за стола, брошенные ею нож и вилка с противным скрипом царапнули фарфоровую тарелку. Тетушка досадливо поморщилась. «Мне пора. Доброго вечера». «Куда же вы, Кьера, Луиза?» — бросил ей в спину дядя, но без особой искренности. В актерском мастерстве он изрядно проигрывал тетушке. «Прошу простить меня», — проговорил Кайден и тоже резко поднялся, оборвав наш зрительный контакт и тем самым рассеяв всю возникшую магию. «Я ненадолго отлучусь». С упавшим сердцем я мрачно наблюдала за тем, как он широким шагом пересек столовую и исчез в дверях. «Ничего, ничего, такое бывает», — сочувственно пробормотал Барт, и мне впервые захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. Остаток ужина прошел в попытке поддержать светскую беседу. Я с облегчением выдохнула, когда мы покончили с десертом и вместе со всеми встали из-за стола. Тетушка предложила партию в вист, гномы заинтересованно согласились, но я сослалась на головную боль и отправилась в спальню. Кайден так и не вернулся, и это вызывало непонятные опасения. Интересно, кем ему приходится Луиза, бывшей или просто влюблённой дурочкой. Скорее второе, чем первое, но всё может быть. Я уже миновала парадную лестницу, когда меня окликнула тётушка. Я с удивлением обернулась. Та, приподняв юбки, спешила ко мне по высоким ступеням. «Мойра, вы так быстро ушли?» Немного запыхавшись, сказала она и приблизилась ко мне. «Я не уверена, что у нас ещё будет возможность поговорить, поэтому решила это сделать сейчас». Я мгновенно насторожилась. «Что-то случилось?» «Если и так, то уже давно». На губах тётушки заиграла горькая усмешка, которую я так часто видела на лице Кайдена. Пожалуй, от тётушки он взял больше, чем от отца. «Я знаю, вы сейчас расстроены, но поверьте, Кайден испытывает те же чувства. Луиза давно думает, что влюблена в него, но на самом деле на неё просто действует его магическая притягательность. Знаете, как говорят, ничего личного». «Ничего личного», — эхом откликнулась я. В памяти вспыхнула ещё одна сцена из первого дня нашего с Кайденом знакомства. Помнится, он сказал, что я делаю ошибочные выводы, но хотя бы вижу в нём личность. «Я понимаю, у вас много вопросов», — продолжила тётушка и понизила голос. «Вот, возьмите. Возможно, это поможет вам лучше понять Кайдена». Я с удивлением перевела взгляд на тётушку. Она обеими ладонями сжимала небольшую шкатулку и протягивала её мне. «Что это?» — хрипло спросила я. «Вы разберётесь», — уверенно ответила тётушка и всучила мне вещицу. «Доброй ночи, Мойра». С этими словами она развернулась и принялась спускаться обратно в гостиную. Я ещё несколько секунд постояла на месте, рассматривая лакированную шкатулку. Рука уже потянулась к крышке, но я одёрнула себя. «Не здесь». Я быстро преодолела оставшееся до комнаты расстояние и перешагнула порог. Подрагивающие от волнения пальцы снова легли на крышку резной шкатулки. Дверь распахнулась так резко, что я подскочила на месте и рефлекторным движением спрятала вещицу в складках юбки. В комнату вошёл Кайден. Выглядел он уставшим и раздражённым, на его лице сверкали капли шумевшего за окном дождя. Мельком я досадливо подумала, что Кыш так и не вернулся с охоты. Стоит ли волноваться на этот счёт? Будь у нас с ним ментальная связь, я бы знала это наверняка. «Вы ещё не спите?» — спросил Кайден и шагнул ко мне. Боясь, что он увидит шкатулку, я не была уверена, стоит ли её показывать. Я попятилась назад. «Нет, но собираюсь». Я не хотела язвить, но не могла удержаться от подколки. «Надеюсь, вам удалось утешить Киеру, Луизу». Кайден цокнул языком. «Мойра, не глупите. Я выскочил за ней, чтобы предупредить. Если в её дом придёт любопытная гномка, не стоит вываливать на неё ушат откровений. Вы же видели, как отреагировала Инга. Она готова землю носом рыть, чтобы найти что-то порочащее наше имя». «Наше имя». Мне понравилось, как это звучит. «А вы...» — в глазах Кайдена запрыгали чертенята. «Ревнуете?» Я задрала нос. «Я беспокоюсь за нашу легенду», — неискренне бросила я. «Ваши действия могут её разрушить». «Вот как». Кайден двинулся ко мне с ленивой грацией хищника. «И дело вовсе не в ваших чувствах». Он продолжал наступать и спустя всего несколько шагов прижал меня к стенке. Я гордо подняла голову, но вся моя решимость тут же выветрилась, когда его лицо оказалось так близко от моего, что я поймала его дыхание на своей щеке. «Знаете», — пробормотал Кайден, и я заметила, что его дыхание тоже сбилось, а взгляд прикован к моим губам. «Если бы это была игра, я бы сказал, что у нас ничья». «Я в такие игры не играю». «Я тоже». Его рука осторожно легла мне на щёку, взгляд золотисто-янтарных глаз заставлял тело плавиться, разум отключился, не выдержав атаки чувств. В голове стало так пусто, что я, наконец, услышала голос сердца, и он говорил вполне конкретные вещи. «Мойра». Я медленно потянулась к Кайдену. Пожалуй, слишком медленно. Нам не хватило каких-то доли секунд. В закрытое окно с громким шлепком что-то врезалось. Стекло загудело, но выдержало удар. Я вздрогнула. В свете вспыхнувшей молнии морда скалящегося Кыша выглядела угрожающей, а сам он напоминал монстрика из третьесортного ужастика. «Эй!» — заверещал он. «Впустите меня! Кто закрыл форточку? Изверги!» Его вопли привлекли не только мое внимание. Кайден обернулся с такой обреченностью, что я всерьез забеспокоилась, не прилетит ли Кышу за его выходку. «Кажется, ваш фамильяр не любит дождь», — заметил Кайден. «Летучие мыши — невероятно капризные создания», — поддакнула я. «Эй, тут гроза и льет, как из ведра!» «Пожалуй, я помогу ему», — пробормотала я. «Конечно». Кайден вежливо отступил, а я невозмутимо прошла мимо него. Мы могли бы взять приз за самую абсурдную ситуацию, если бы такой существовал. Уже много позже, лежа в постели, я вспомнила, что так и не открыла шкатулку. Пообещав себе сделать это утром, я провалилась в сон.